Глава 8. Лика. «Теоретически нет, но есть условия», — протянул Эльрин, наконец, ставя меня на ноги, стоило нам переступить порог нашей каюты. «Какие?» — поинтересовалась я, отдергивая на себе одежду, а после усаживаясь на диван. «На торговых станциях вы можете приобрести любой товар, в том числе и живой», — пояснил мужчина, подходя к панели на стене и что-то нажимая на ней. Спустя пару секунд я услышала голос командира корабля, Лииры. Сообщив ей о происходящем в одном из коридоров, Эльрин снова повернулся ко мне, собираясь продолжить наш разговор. Но я его перебила. «Подожди, продолжим позже. Сначала вернись и посмотри, как там Шейр. Может, ему требуется помощь?» Попросила я, понимая, что наш разговор может и подождать. «Нет, я вас одну здесь не оставлю. Дверь я, конечно, запер, но у Прайна наверняка имеется особый доступ, поэтому лучше дождаться новостей вместе. Не беспокойтесь, скорее всего, драку уже остановили, и совсем скоро кто-нибудь приведет Шейра и сообщит о результатах. Уверен, что он вернется живой». Прищурившись, поинтересовалась я. «Естественно, Прайн ему не соперник», — хмыкнул Файн, скрещивая руки на груди. «Что же касается рабов...» Снова вернул он первоначальную тему разговора, и я не стала возражать. Раз Файн уверен в возможностях армианца, значит, мне тоже нечего переживать. Выбрать свободных представителей различных рас вы можете в двух случаях. Это когда на вас сделали ставки, именно наш с его высочеством случай. И если как Райера, зарайритесь на ком-то. «Не поняла», — протянула я. «Что значит зарайриться?» Удивленно вскинула я брови. «Ну, у Райер есть такая штука, как их особая влюбленность». Попытался объяснить ушастик, присаживаясь рядом со мной и задумчиво устремляя свой взгляд в никуда. Видимо, пытаясь с мыслями собраться. «В общем, это когда Райера, единожды увидев кого-то, вдруг понимает, что без этого существа ее жизнь невозможна. И, скажем так, зарайривается на этом существе, что является основанием для того, чтобы сделать его своим, и он не вправе отказаться. И станет рабом», — протянула я задумчиво. «Ну, нет, скорее избранником Райеры. Можно сказать, кем-то между мужем и рабом. Потому что там будет неважно, что чувствует по отношению к Райере этот мужчина. У него нет выбора». «Жестоко», — прокомментировала я ситуацию. «Но в основном никто не против, так что...» «А как доказать, что Райера испытала вот это вот чувство? Как-то же это должны проверять, верно?» Уточнила я, серьезно раздумывая о том, чтобы воспользоваться этим лайфхаком. «А там сразу видно». Махнул рукой Эльрин, хмыкая. А Райра немного дурнеет. Ее глаза на пару секунд начинают странно сиять, а после ступора, во время которого происходит зарайривание, и на запястье девушки появляется особый знак, каждый раз разный. «Зашибись», — выдохнула я. «Но не переживайте, таких случаев было очень мало. 1 на 20 Райр. Все же вселенная огромная, и чтобы найти того самого, это надо постараться». «Что ж, а если я притворюсь?» Решила уточнить я этот момент у Файна, который тут же повернул ко мне голову, ошарашенно смотря на меня. «Зачем?» «Ну, раз этот Трейс так хочет меня в коллекцию, то смысла от него бегать нет. Надо опередить и забрать в коллекцию его», — предложила я, на что Эльрин пару мгновений молча смотрел на меня неверящим взглядом, а после вдруг громко засмеялся. Конечно же, я нахмурилась в ответ на такую реакцию, не понимая, что его так уж рассмешило. Мне казалось, мой план не так уж и плох, учитывая, с кем я имею дело. Скрыться от главы Межгалактического Совета попросту нереально. Я могу, конечно, бегать от него не один год, возможно, но толку? Вряд ли он оставит меня в покое за давностью времени. Скорее разозлится и будет искать уже, чтобы наказать за наглость, так что... «Ну все, хватит ржать, что не так?» — поинтересовалась я, недовольным взглядом смотря на Файна, утирающего выступившие в уголках его зеленых глаз слезы. «Допустим, знак на запястье мы нарисуем заранее», — приняв более серьезный вид, решил порассуждать мужчина. «Но как вы собираетесь заставить свои глаза сиять? А они реально должны сиять, озаряя своим разноцветным светом главу совета. Ведь это и есть зарайривание». «Ну что, у вас нет никаких технологий, позволяющих подмухлевать в этом деле?» — скинула я одну бровь, а Эльрин задумался. «Таких, которых не распознает глава совета, нет. Вы же не считаете его за дурака? Если бы его можно было так легко обмануть, он бы давно покинул свой пост. «А у меня есть выход. Думаю, стоит попробовать. Да и что он мне сделает, если догадается? Хуже точно не будет». Не совсем весело ответила я, пожимая плечами. А Эльрин пару минут просто молча разглядывал меня, пока тяжело не вздохнул. «Ладно, давайте рискнем. Хуже и в самом деле не будет». На то мы порешили. Файн обещал придумать что-то с глазами, а я занялась знаком, предварительно подробно расспросив о нем Эльрина. Знал он, конечно, немного, но хотя бы цвет смог подсказать. А сам вид я должна была придумать сама, чем и занималась, ожидая возвращения Шейра. И да, я все же переживала за армянца. Конечно, спокойствие Файна относительно возможностей принца передалось и мне, но чем дольше Шейр не появлялся, тем больше я волновалась за него. Пока, наконец, дверь не отворилась, впуская внутрь командира Лииру и следом его высочества, твердо стоящего на ногах в компании охраны. На мое удивление, одежда на нем оказалась цела, видимо, оказавшись более прочной для ипостаси Барса. Но вот сам Шейр... Бровь рассечена, на скуле огромный синяк, а одна рука уже перебинтована неизвестным для меня плотным материалом, который переливался странным зеленоватым светом. Что-то эластичное и, видимо, технологичное, судя по функционалу. «Драгоценная Райра», обратилась ко мне Лиира, а я тут же вскочила на ноги. Впрочем, не из-за обращения, а Шейра, мгновенно оказываясь рядом с ним. Нахмурившись, я разглядывала старательно отводящего от меня взгляд армянца, боясь спросить у него, в чем дело. Поэтому переключилась все свое внимание на Лииру, косящуюся на его высочество недовольно и даже немного яростно. «Что с Прайном?» — поинтересовалась я. «В тяжелом состоянии. Мы поместили его в капсулу ускоренного восстановления, но сомневаюсь, что она сможет помочь». «Если прибудем на Армиан до того, как Прайн умрет, то ему успеют помочь, если же нет». «Что же этого следовало ожидать?» Стараясь сохранить спокойствие, перебила я Лииру, хотя внутри аж все переворачивалось от таких новостей. Не стоило ему на меня нападать. Потому как у Лииры удивленно подскочили брови вверх, она не знала первопричины яростного сражения между его высочеством и сводным братом. «Прайн напал на вас?» Уточнила она, кидая недоуменный взгляд на притихшего Шейра. Похоже, его высочество и не собирался объясняться ни перед кем. «Да, разве Шейр не рассказал вам? Или Файн?» Я шла по коридору, когда он выскочил из-за угла. И без каких-либо объяснений накинулся. Если бы не Файн, который, к слову, обязан защищать меня, вряд ли бы я с вами сейчас разговаривала. Ответила я, специально давая понять девушке, что действовал принц по моей указке. «Я посмотрю записи, если все так». «Вы не верите мне?» — усмехнулась я, скрещивая руки на груди. «Что вы, я просто должна подготовить доказательства для его императорского величества. Ведь по прибытии на Армиан, несомненно, возникнут вопросы относительно состояния Прайна», — пояснила девушка, а я не стала сильно раздувать скандал. Не до этого было. «Что ж, раз так...» — пожала я плечами, а после снова посмотрела на Шейра. «Я, пожалуй, заберу своего раба, если вы не против». Сказала я таким тоном, словно и не спрашивала разрешения, а после кивнула Шейру, указывая ему на дверь ванной. По одному его взгляду я поняла, что он хочет возмутиться, все еще пытаясь быть принцем, а не моим рабом, но вовремя остановился. Вместо этого, молча проходя мимо меня и оставляя в компании Лииры и ее охраны. Впрочем, девушка больше не желала задерживаться в нашей каюте, откланиваясь. Видимо, спешила проверить записи, о которых говорила. Но меня уже это не волновало. Стоило двери закрыться, как я резко развернулась, направляясь прямиком в ванную, за дверью которой скрылся Шейр. И попытки Файна остановить меня ни к чему не привели. Мне нужно было проверить, что с ним все в порядке. И ничего сейчас важнее этого не было. Все же армянец пришел мне на помощь и пострадал. Внутри что-то скребло от этой мысли, что не давало мне покоя. Поэтому я, не раздумывая, открыла дверь, чтобы в изумлении замереть на пороге в тот же миг. Разглядывая полностью голого армянца, собирающегося, видимо, пройти процедуру очищения. Но с моим появлением его планы однозначно поменялись, ведь он моментально повернулся ко мне. А я, не будь дурой, решила воспользоваться возможностью и убедиться, что он больше ни в каком месте не пострадал. Да-да, причина того, что я не ушла, была именно такой. Ну, почти. Ладно, не совсем. У Файна я уже все видела. Почему бы и у Шейра не рассмотреть? Учитывая, что он немного отличался от Эльрина, хотя бы наличием более внушительного размера, чем у Остроухова. Внушительного в толщину, что заставило меня нервно сглотнуть, чувствуя странное волнение от вида агрегата его высочества. Похоже, эту битву Эльрин заведомо проиграл. Но ему об этом знать не обязательно. А мне и вовсе стоит прекратить представлять всякие извращения на эту тему. Но как, когда в голову сразу же полезли неуемные фантазии, норовящие заставить мое тело пылать? Или это вовсе не они виноваты? Не знаю, как я шагнула назад. Хотелось-то вперед. Точнее, не то, что прям хотелось. Просто армянец оказался довольно соблазнительным. Гадство. А ведь на Файна я так не реагировала. Что происходит? Эта мысль и отрезвила, заставив меня вернуться в основную часть каюты и закрыть за собой дверь. «У вас браслет пульсирует, госпожа». Неожиданно подал голос Файн, пока я пыталась привести мысли и чувства в норму. «Что?» Переспросила я, опуская взгляд и с удивлением обнаруживая, что браслет и в самом деле ведет себя странно. «Какого?» Пробормотала я, понимая, что он и виноват в моем ступоре недавно. Похоже, он начал пытаться брать надо мной контроль, гад такой. Это можно как-то отключить? Тут же поинтересовалась я, поднимая на Файна растерянный взгляд и снова замирая. Пришлось пару раз тряхнуть головой, чтобы убрать навязанное мне очарование приблизившимся Эльрином. И да, дыхание сбилось от одного его вида, взгляда, жеста. Он вроде бы ничего такого и не делал, но я ощутила странную тягу к своему рабу. «Как его отключить?» Рыкнула я в тот же миг, невероятно разозлившись на столь наглое взаимодействие. Файн аж замер в паре метров от меня, напряженным взглядом, поглядывая в мою сторону. «Браслет, единожды одев, нельзя снять или отключить. Точнее, можно, но для этого требуется особое разрешение главы межгалактического...» Договорить он не успел. Я снова зарычала в бессилии, понимая, что меня просто окружили со всех сторон. Загнали в угол. «Так, значит, да?» Все еще пылая от гнева, разбавленного доброй порцией желания, произнесла я. «Когда мы прибудем на Армиан? Ты придумал, как моим глазам начать светиться?» «Через пару часов и... да, придумал», — заикаясь, ответил он, нервно сглотнув. Похоже, мой вид и в самом деле пугал его, и он не совсем понимал, что происходит. Ведь вела я себя странно, особенно со стороны. «Госпожа, может, я могу помочь хоть чем-то?» — заикнулся Эльрин, делая ко мне шаг. В тот же миг до меня донесся запах, который я раньше либо не замечала, либо попросту игнорировала. Но сейчас понимала, что идет он от Файна и... сводит меня с ума своими соблазнительными терпкими нотками. Гадство. «Стой там!» — рыкнула я, выставляя руку вперед, а после быстрым шагом направляясь в отсек с капсулой сна. Оставаться и дальше рядом с Эльрином было чревато нехорошими последствиями. Точнее, в принципе, хорошими, но я не хотела, чтобы мной повелевала какая-то железяка. Даже если она иномирного происхождения. И ведь чую, это лишь цветочки, самое начало. Сейчас браслет работает не на полную и, видимо, прощупывает меня, пытаясь воздействовать на разные органы чувств. Зрение, обоняние. «Хорошо», — отозвался растерянный Файн, а у меня от одного звука его голоса по телу прокатилась такая волна жара, что я споткнулась, чуть не упав. И в два счета допрыгала до отсека, оказываясь внутри и торопливо закрывая за собой дверь, дабы хоть как-то остановить это безумие. Ведь браслет добрался уже и до слуха. Надо было что-то делать. Нет, самым простым было оставаться здесь до самого прибытия на Армиан. Но что, если меня накроет, как только я покину корабль? Что же, на глазах у всех приставать к своему рабу? Что вообще обо мне подумают все? Хотя какая мне разница? Но дело даже не в этом. Это ненормально. Не привыкла я, чтобы моим телом командует кто-то, кроме меня. Я не согласна с этим. Меряя шагами небольшое помещение, тупо раз 20 обходя по кругу капсулу сна, я пыталась успокоиться. Но как же? Браслет, кажется, не собирался так просто сдаваться. Он тупо пытался заставить меня вернуться обратно и сделать то, что ему нужно. И это было невыносимо. Настолько, что я чуть на стенку не лезла. Меня бросало то в жар, то в холод, и я уже не знала, куда деться от нереально подскочившего до максимума либидо. «Хватит!» Прошептала я, обхватывая себя руками и прислоняясь спиной к двери. Было бы хорошо встать под ледяной душ, да только здесь его не было. Зато имелись два соблазнительных красавчика, с которыми я могла бы хорошо провести время, но сам факт... «Арррр!» Выдохнула я, поворачиваясь к двери лицом и утыкаясь в нее лбом. А после, медленно поднимая руку и замирая пальцами перед сенсорной панелью рядом с кнопкой, которая выпустила бы меня обратно в основное помещение. Но решиться было непросто, учитывая обстоятельства. Хотелось плакать от бессилия, либо наплевать на все и сдаться, но мучиться. Теперь-то я поняла, о чем говорил Файн, рассказывая про эту подлую розовую штуку. Коснувшись пальцами кнопки, я обреченно отстранилась от отъехавшей в сторону двери, сразу же находя взглядом своих рабов, обсуждающих, видимо, мое странное поведение в другой части каюты. Они даже не сразу заметили меня, увлеченные разговором. А вот я чуть кукухой не поехала от их вида. Даже смотреть-то не знала куда. На подтянутые задницы или накачанные фигуры в целом. А может, прислушиваться к голосам, которые будоражили почище афродизиаков. Хотелось выругаться, но я лишь шумно втянула воздух сквозь стиснутые зубы и процедила. «Шейр, иди сюда».